состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы с Божьей помощью прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели». Доба Лея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом. «Жизнь — смятье», — повторил Мейер Бесконечный. «Люди — аферисты». Парализованный Симон Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой раздутой его головы. Вслед за Симоном Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все 30 стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы. Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении. На шум вышел бородатый Бройдин в крагах и кепе велосипедиста и в кургузном пиджаке. «Аферист!» — закричал ему Симон Вольф. «Нас не во что колоть, у нас на руках нет мяса!» Доба Лея оскалилась и зарычала. Тележкой парализованного она стала наезжать на Бройдина. Арье Лейб начал, как всегда, с иносказаний и притч, крадущихся издалека к цели не всем видимой. Он начал с притчи о рабе Осии, о жене. Страх Богу, подать Цезарю и оставившим себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. Бройдин расставил ноги в крагах и слушал, не поднимая глаз. Коричневое заграждение его бороды лежало неподвижно на его френче. Он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям. «Ты простишь меня, Арье Лейб?» — Бройдин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу. «Ты простишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мысли и политического элемента. За твоей спиной я не могу не видеть, Арье Лейб, тех, кто знает, что они делают, точно так же, как ты знаешь, что ты делаешь». Тут Бройдин поднял глаза. Они мгновенно залились белой водой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков. «Арье Лейб», — сказал Бройдин сильным своим голосом, «прочитай телеграммы из татар-республики, где крупные количества татар голодают, как безумные. Прочитай воззвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков». «Мне некогда ждать», — прервал заведующего Арье Лейб. «У меня нет времени». «Есть люди, — ничего не слыша, — гремел Бройдин, — которые живут хуже тебя, и есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя. Ты сеешь неприятности, Арье Лейб, ты получишь заверуху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арье Лейб, ты умрешь, Симон Вольф, ты умрешь, Мэр Бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажите мне, я интересуюсь это знать, есть у нас советская власть или, может быть, ее у нас нет? Если ее нет у нас, и я ошибся, тогда отведите меня к господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни. Скажи мне, что я ошибся, Арье Лейб». И заведующий кладбищем вплотную подошел к калекам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице. Он все ближе подступал к Арье Лейбу и требовал ответа. Не ошибся ли он, считая, что советская власть уже наступила? Арье Лейб молчал. Молчание это могло стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Федька Степун в матросской рубахе. Федьку контузили когда-то под Ростовом.